Журавль и цапля. Летела сова, веселая голова. Вот она летала, летала и села. Да хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела и опять полетела. Летала, летала и села. Хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела и опять полетела. Летала, летала — это присказка, а сказка вот какая. Жили-были на болоте журавль да цапля. Построили они себе избушки. Журавль на одном конце болота, цапля на другом. Журавлю стало скучно жить одному, и задумал он жениться. «Дай пойду посватаюсь к цапле». Пошел журавль, тяп-тяп, 7 верст болотами сил. Приходит и говорит: «Дома ли цапля?» «Дома». «Выйдь за меня замуж». «Нет, журавль, не пойду за тебя замуж. У тебя ноги долги, платье коротко. Сам худо летаешь, и кормить-то тебе меня нечем. Ступай прочь, долговязый». Пошел журавль домой, несолоно похлебавши. Цапля после раздумалась: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля». Приходит к журавлю и говорит: «Журавль, возьми меня замуж». «Нет, цапля, мне тебя не надо. Не хочу жениться, не возьму тебя замуж. Убирайся». Цапля заплакала от стыда и воротилась домой. Ушла цапля, а журавль раздумался. Напрасно не взял за себя цаплю, ведь одному-то скучно. Приходит и говорит: «Цапля, я вздумал на тебе жениться, поди за меня». «Нет, журавль, не пойду за тебя замуж». Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась. Зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше к журавлю пойду. Приходит она свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сию пору, один к другому свататься, да никак не женятся.